придется идти в темноте. Его охватили сомнения. Ему вдруг расхотелось удаляться от дерева, которое было, не считая его самого, единственным здесь вертикальным объектом. Он протянул руку и прикоснулся к дереву. Он ведь был горожанином. Деревенский ночной пейзаж всегда казался ему чуждым и малоприятным. Мрак, пустота, отсутствие человеческой деятельности, присутствие, возможно, какой-то иной деятельности, вздрогнул. Нет, лучше идти, пока этот тускнеющий красный ободок, единственный его ориентир, вовсе не погаснет. Если пойти быстро, вскоре можно выйти на дорогу. Может, и сейчас он не так уж далеко от нее. Ободренный этой мыслью, он спешно двинулся вперед. Прошло 5 минут. Красная полоса догорела. А он шел. Он чувствовал, что вновь придется остановиться. Но все откладывал этот момент. Небо уже совсем почернело, хотя на какое-то небольшое расстояние впереди себя он еще мог видеть. Начали появляться звезды. Он откладывал момент остановки, потому что знал, стоит остановиться, и тут же его охватит страх. Ему уже было страшно. Разумеется, не так, чтобы очень, потому что, ну, подумайте, чего здесь бояться? Ну, в худшем случае он проведет летнюю ночь на открытом воздухе. Это никакая не трагедия. И все-таки здесь как-то жутковато. Хотелось бы поскорее выйти. Теперь он очень сожалел, что ушел от дерева. Какое-никакое, а все-таки убежище. Своего рода дом, да и, в конце концов, просто определенное место. А теперь его окружало ничто и нигде. Идти ли дальше, думал он. Но он не мог не идти. Простоять на месте всю ночь посреди этой тишины. Нет, это немыслимо. Идти. Тут, по крайней мере, хоть какая-то деятельность. К тому же сам звук шагов действует успокаивающе. Ну и дорога должна быть где-то рядом. А если закричать? Он впервые подумал об этом. Но здесь, в этой пустыне, от крика вряд ли будет толк. Ведь поблизости нет ни одного человеческого существа. А может, все-таки попробовать? Еще немного подумав, он сдавленно крикнул: «Эгегей!» Эффект получился странным. Звук тут же замер, словно его поглотил какой-то развешанный вокруг плотный занавес. Нет, от крика никакой пользы. Да и не получается кричать. Звуки выходят какие-то задушенные. Он заторопился вперед. В черно-синем ночном небе уже было полно звезд. И некое подобие света, слабого, рассеянного, помогало ему различать, куда он ступает. Ему ужасно хотелось курить. Но сигареты остались там, в Хумбере. Светящийся циферблат часов показывал время за полночь. Он шел, всматриваясь в темноту, вытянув вперед руки, будто боялся неожиданно столкнуться с чем-нибудь. Но о возможности вдруг увидеть светящийся фар автомобиля он вряд ли сейчас думал. Сердце билось болезненно учащенно. И тут он понял, что за его спиной происходит что-то странное. Краем глаза он уловил нечто, и первой мыслью его было «показалось». Но оно появилось вновь. Он поспешно оглянулся и увидел. Пятнышко света, ярко-зеленый огонек. Его будто кто-то включил на земле.